Глава 36. В кабинет Себа набились все. Даже для рацио поставили экран. Последняя проверка. Шиллер вооружился стетоскопом. Ничего личного, протокол есть протокол. Подними рубашку, мне надо прослушать сердце и легкие. Макс мог бы напомнить, что тот уже и слушал, и просвечивал рентгеном, и делал бог знает что еще. Но вместо этого просто раздраженно дернул рубашку вверх. Аналитические мозги всегда воспринимали рутинные процедуры как что-то правильное и нужное, а вот человеческие все это бесило неимоверно. «Все отлично». Вечность спустя вынес вердикт Шиллер. «Себастин, я даю разрешение на введение анти-М-блок вакцины». «Наконец-то. А то Макс думал, что придется торчать тут до ночи». «Погодите», — вмешался Винк. Макс впервые всерьез подумал о том, что совершил ошибку, давая добро на его участие в экспериментах с четвертым типом магии. «Вот, Макс». Чес сунул ему в руку стакан с глюкозой. «Но когда магия вернется, углеводы ж нужны будут». «Спасибо». Вышло несколько суше, чем хотелось, и Макс вымученно улыбнулся Чесу. Скрывать свое нетерпение было все сложнее. «Офицер Винг, все предусмотрено», — Шиллер поджал губы. «Отойдите, пожалуйста». На самом деле Макс был не первым. Шиллер и добрая половина медицинского персонала уже приняла анти-М-блок, так что их компетенция не подлежала никакому сомнению. Ну а самым первым был Себ, причем об этом эксперименте он сообщил всем уже постфактум. Но Макс стал первым из не медиков и не биокорпорантов, по определению все того же Чеса. Вакцина не вызывала побочных эффектов, по крайней мере, Себастин не зафиксировал ни одного. Ко всем подвергшимся уколу вернулась магия, причем на тот же уровень, что и до болезни. Но все равно всем магам предстояло пройти повторное тестирование. Текущие сертификаты о присвоении уровней были аннулированы. Шприц был маленьким, а жидкость в нем бесцветной. Максу стало обидно. Но как так, важнейший после маг-вакцины укол и выглядел настолько обыденно? И введение его тоже не отличалось спецэффектами. Себастин просто воткнул иголку ему в плечо и нажал на поршень. Макс думал, что возвращаться все будет постепенно, так же незаметно, как и пропадало. Он даже подготовил себе несколько задачек, чтобы проверять стадии возвращения способностей. Но нет. Игла еще была глубоко в коже, а перед глазами буквально замелькали цифры. Все то, что он не сделал, забыл, ошибся, теперь лихорадочно упаковывалось в мысленные ящики с пометками «проверить», «исправить», «проанализировать» и «никогда больше не повторять» и так далее. Эмоциональный счетчик выскочил было из глубин подсознания, уперся шкалой в максимальное значение и был отброшен разумом как ненужное более. «Макс, ты как?» — ворвался в мозг голос Себастина. Не испуганный, не встревоженный. Городески точно знал, что сейчас с ним происходит. Удовлетворительно. Выбрал наиболее подходящий ответ Макс, наполняя мысленный ящик с надписями «Ошибки, допущенные при уходе за растениями». Организм вернулся к прежней модели функционирования. «Да!» — возвестил Чес и совершил круг почета по периметру лаборатории. «Патрон, за глюкозой еще сбегать?» «Винг, ты хоть всю столовую сюда принеси. Больше 5 доз мы в сутки делать не можем», — опустил его с небес на землю Рузе. «Уже можем», — поправил Себастин. «В биокорпорации завершают наладку большого биореактора, и через неделю мы начнем выдавать вакцину с сотнями доз ежедневно. И второй рядышком, с бактериями, чтобы всех вас кормить», — проскрипел Рузе. Он все еще носил костюм, потому что наотрез отказался пойти по самому простому пути — заболеть М-блоком и принять от него антидот. Почему? Макс не смог понять даже свернувшейся магией. «Ну, кто следующий?» — поинтересовался Винг. «Еще ж 4 дозы есть на сегодня», — озвучил он со свойственной ему непосредственностью. «Полагаю, сегодня мы можем вернуть магию коту, Тибериусу, Джоуку и Юмусу», — перечислил Себастин. «Остальным адаптантам придется немного подождать. Кухня только-только начала перестраиваться на прежний режим работы, а бактерии тоже надо выращивать. «Колите Винка вместо меня», — покачал головой кот. «И кто-нибудь вместо меня тоже», — встрепенулся Юмос. «Я вообще хотел насчет этого поговорить», — добавил он чуть смущенно. «Ты чего это?» — Винк смешно округлил глаза. «Юмос, дружище, укола, что ли, боишься? Ну давай я тебя за руку тогда подержу, а?» Джоук же вообще не удивился такому повороту событий. Не сделал вид, что не удивился, а именно не испытал этой эмоции. Макс позволил себе отклониться мыслями от текущего момента, наслаждаясь вернувшейся возможностью подмечать малейшие детали, структурировать и анализировать их. «Я понимаю, что для вас всех это радость». Юмус совершенно искренне улыбнулся Максу, действительно радуясь за него. «Но я бы предпочел пока что просто иметь возможность вернуть все, как было, если очень сильно понадобится. Пока ведь такой необходимости нет?» «Пока нет», — Розе голосом выделил слово «пока». «Я почти закончил исследование». Себастьян улыбнулся и снова стал тем самым седьмым. Мальчишкой, которому с первого же раза покорился спелодром. «Теперь дело идет быстрее, так что самое позднее через месяц у меня будут дозированные по времени вакцины». «Это как с моими часовыми или на трое суток?» — уточнил Чес. «А процентные тоже будут?» «Процентные бесполезны, потому что нельзя вернуть Шелоре только четверть его электрических штучек», — умерил его пыл Сеп. «Ну а по времени?» «Да, будут разные. И больше того, я хочу попробовать и обратный фокус». «Временное отключение магии?» — спросил Тибериус. До этого он молча сидел в углу, угрюмо уставившись на большую колбу с молочной белой взвесью. Макс вздохнул. «Сегодня придется забыть о посиделках на террасе после ужина, разве что приказать мозгу отключить обонятельные рецепторы. Кому этот ужас нужен-то?» «А это ты у Шелоры спроси», — усмехнулся Розе. «А точнее, у его жены. Уверен, что самым популярным запросом будут пилюли на 9 месяцев, а точнее на 10, чтобы с запасом». «Возможно, адаптантки смогут возвращать магию и после факта зачатия», — возразил Сеп рассеянно. «Это еще нужно будет проверить. Работы — непочатый край. И, кстати, раз уж ты вернулся», — он посмотрел на Макса, «извини, и все извините, но боюсь, что мне придется вас покинуть». Эта новость была ошеломляющей. Хотя Макс немедленно осознал, что предпосылки к такому исходу были однозначные. Он просто не успел их обработать. В конце концов, он снова маг всего меньше пары минут. А вот второй напрашивающийся вывод еще не был озвучен, и Макс его предвосхитил. «Разумеется. Пишите заявление, я подпишу оба». «Оба?» — переспросил Винк растерянно и тут же сделал вывод без подсказки, посмотрев на Розе. «Ой, вот только не надо притворяться, что будете скучать», — фыркнул Розе, отводя взгляд. «Я буду», — насупился Винк. «Но не в Гелараджи он уезжает», — беззлобно поддел его Юмус. «Дорогу к дому вы все помните, мест всегда хватит». «Только мясо и прочей еды снова нормальные порции покупайте», — с тоской в голосе напомнил Тибериус. «Сеп, давай уже, что ли, а? Шернусь, бактерии напьюсь и на полигон пойду». «Макс, ты в порядке?» Максимус кивнул и встал, освобождая кресло. «Тогда Тибериус следующий, потом кот. Не спорь», — неожиданно строго сказал Сеп Дереко. «Мы уже выяснили, что твоя магия делала для тебя больше, чем ты думал. Так что не стоит от нее открещиваться». «Ну все, сорвался отпуск». Честер воздел руки к потолку. Именно к потолку, потому что с его ростом самую малость его не коснулся. «А я-то, дурак, уже размечтался. Я без магии, ты без магии. К морю рванем на денек, раз уж такая радость. Верховный маг, начальник боевого и твой помощник в себя вернулись». «Никакого отпуска», — отрезал Розе. «Раз Юмус отказывается, а Юмус точно отказывается?» Он посмотрел на того внимательным взглядом, снова напомнив Гора. Юмус уверенно кивнул. «Ну вот, значит, пятый ты. Можешь сразу Блейном закидываться. Тащить тебе пока что аналитический». «Нет», — неожиданно возразил кот. «Винк пусть своим делом занимается, а мне есть кем тебя заменить». «Ну вот», Розе показательно скривился. «А я-то был уверен, что весь такой незаменимый». «И кем же?» — поинтересовался Сеп, поднося к руке Тибериуса шприц. Макс уже знал ответ, как и аргументы, которые приведет, если Джок решит возражать. Рассчитал это и Юмус. Он улыбнулся, положил руку на плечо еще не догадавшемуся Джоуку. «У тебя точно получится», — сказал Юмус. «А коту я могу помогать, не сидеть же мне целыми днями дома». «Пф!» Кас фыркнул так, что обслюнявил свой шлем изнутри, и был вынужден сконфуженно переждать, пока внутренние системы его очистят. «Он же А1!» — продолжил затем свою мысль. «Я с А2 и отдел тянул, и Себа помогал, и ничего, не развалился!» «От услуг Юмуса все равно не отказывайся», — посоветовал Макс. «Во-первых, он непревзойденный знаток человеческих душ, независимо от того, есть ли у него магия или нет. А во-вторых, воспитательный момент никто не отменял», — встрял Тибериус самым чудовищным образом, наплевав на субординацию и правила хорошего тона. Макс уже приготовился гасить раздражение, но вместо этого ощутил странную теплоту. Будучи аналитиком, он терпеть не мог, когда все шло не по правилам, но без гнета вируса оценил по достоинству и инициативность, и остроту ума, и чувство юмора. И теперь он прекрасно помнил свои эмоции, что испытывал, пока была заблокирована магия, и сейчас просто счел их допустимыми, разумными и правильными в данной ситуации. «Прикиньте, пришел кто-то главному с ерундой какой-то, а в приемной Юстиму с ужасной собственной персоной», продолжил Тибериус тем временем. «Раз нарвутся, два, и начнут решать проблемы сами, а не как цыпляток на сетке под крыло бегать, стоит только дождику закапать». Неведающий о творящемся с Максом Тибериус закончил свой спич. «Не слишком лестно, знаешь ли», вздохнул Юмус. «Прости». Тибериус широко улыбнулся и развел руками. «Но что есть, то есть». «И что, без шансов отсидеться, да?» — протянул Джоук. «Может, мне тоже антиблоком не ширяться пока?» «Я тебе не ширнусь», — пригрозил Розе. «Еще не хватало моих оболтусов без присмотра оставить. Ты, кстати, поосторожнее с ними, а то на шею сядут», — добавил совершенно искренней заботой в голосе. «Уж будь уверен», — Джоук хищно улыбнулся. «Кстати, Макс», — повернулся он было к Максимусу, но тут стул, на котором сидел Тибериус, внезапно куда-то улетел, а весь пол оказался усыпан неизвестно откуда взявшимися осколками. «Господи, прости, Сеп!» Тибериус появился в центре комнаты, глядя на пол с искренним ужасом. «Я случайно». «Да слава тебе, великий и премудрый тот, кто стоит над нами свыше, свершилось!» Полным пафоса голосом прокомментировал произошедшее Розе. «Тибериус неудержимый вернулся и готов ломать стулья ягодицами». Не забыть напомнить Джоуку, что он хотел что-то спросить. Сделал Макс мысленную зарубку, прежде чем с удовольствием рассмеяться вместе со всеми.